Но больше всего Жозеф успевает в политике. Благодаря ему маленькое кафе, вывеска которого днем своими большими золотыми, ночью громадными огненными буквами французской армии блестит и горит на весь квартал, сделалось официальным местом свидания для всех наиболее значительных антисемитов и наиболее шумных патриотов города. Последние приходят сюда брататься с унтер-офицерами армии и флота. Тут были уже и кровавые драки, и несколько раз по самым ничтожным поводам унтер-офицеры обнажали свои сабли, угрожая заколоть воображаемых изменников. В тот вечер, когда Дрейфус возвратился во Францию, я думала, что маленькое кафе рушится от криков «Да здравствует армия!» и «Смерть джедам!». В этот вечер Жозеф, который уже был популярен в городе, имел колоссальный успех. Он влез на стол и вскричал: «Если изменник виновен, посадить его на корабль и отправить обратно. Если он не виновен, расстрелять его!» Со всех сторон понеслись крики: «Да, да, расстрелять его! Да здравствует армия!» Это предложение довело энтузиазм до бешенства. В кафе слышны были только дикий рев, брецание сабель и удары кулаков по мраморным столикам. Некто, пытавшийся что-то сказать, неизвестно что, был ошикан, и Жозеф, бросившись на него, ударом кулака разбил ему губы и вышиб 5 зубов. Избитый ударами сабли, растерзанный, весь залитый кровью, полумертвый, несчастный был выброшен, как негодный сор, на улицу. Все при тех же криках: «Да здравствует армия! Смерть джедам!» Бывают минуты, когда я начинаю чувствовать страх в этой атмосфере убийства, между всеми этими зверскими лицами, пьяными от выпитой водки и от жажды убивать. Но Жозеф меня успокаивает. «Это пустяки», — говорит он. «Это нужно для дела». Вчера Жозеф вернулся с рынка в очень веселом настроении и, потирая руки, заявил мне: «Дурные вести. Говорят о войне с Англией». «Ах, боже мой!» — воскликнула я. «Неужели будут бомбардировать Шербур?» «Браво! Прекрасно!» — посмеивался Жозеф. «Только мне пришла в голову одна идея. Богатая идея». Я невольно задрожала. Он, вероятно, задумал опять какое-нибудь крупное мошенничество. «Чем дольше я смотрю на тебя, — сказал он, — тем больше я говорю себе, что у тебя совсем не голова бретонки. У тебя скорее голова эльзаски. Что? Это была бы не дурная картина за прилавком». Я была разочарована. Я думала, что Жозеф мне предложит какую-нибудь ужасную вещь. Я уже заранее гордилась тем, что буду соучастницей в каком-нибудь смелом предприятии. Каждый раз, когда я вижу Жозефа задумчивым, моя голова мгновенно воспламеняется. Я представляю себе трагедии, ночные нападения, грабежи, обнаженные ножи, раненых людей, хрипящих в лесном кустарнике. А тут дело шло только о рекламе. О маленькой вульгарной рекламе. Заложив руки в карманы, в лихо надетом берете Жозеф забавно покачивался передо мной на каблуках. «Ты понимаешь, — настаивал он, — во время войны очень красивая, хорошо одетая эльзаска — это воспламеняет сердца, это возбуждает патриотизм. И нет ничего лучше патриотизма, чтобы опаивать людей. Но что ты об этом думаешь? Я помещу твой портрет в журналах и даже, может быть, на афишах». «Я предпочитаю оставаться одетой, как светская дама», — ответила я немножко сухо. По этому поводу мы заспорили, и в первый раз мы употребили в разговоре друг с другом сильные выражения и бранные слова. «Ты так неважничала, когда сходилась со всяким, с первым встречным мужчиной», — кричал Жозеф. «А ты? Когда ты? Лучше оставь меня, а то я скажу слишком много. Развратница! Вор!» — вошел посетитель. Больше мы ни о чем не говорили, а вечером в объятиях и поцелуях был заключен мир. Я закажу себе красивый костюм эльзаски из шелка и бархата. В сущности, я совершенно бессильна против воли и желания Жозефа. Несмотря на этот маленький порыв возмущения, Жозеф покорил меня, властвует надо мной, и я счастлива при мысли, что я вся в его власти. Я чувствую, что я сделаю все, что он захочет, и что я пойду на все, что он захочет, даже на преступление. Март 1900 года. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читала Ирина Контарева.